Глава 22. Эпиграф. Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Александр Грин. Один мой замечательный друг толкнул такую мысль. На том свете мы проживем все горести и радости за тех людей, которым мы их причинили. Вот ты сидел когда-нибудь на скамейке в парке, и к тебе подошел паренек из какого-нибудь общества помощи, непонятно каким там сиротам, попросил денежку, и ты дал. Вероятно, никаких сирот и не было. Но ты ведь хорошее дело сделал, правда? Не факт, конечно, что по теории моего друга ты непременно станешь тем пареньком в парке, пекущимся о сиротах. Может быть, ты станешь разменной монетой в его руке. Но есть она. Есть эта таинственная связь неназываемого и смутного. Тебя с пареньком, паренька с монетой. Это, грубо говоря, бессмертие. А ты думал иначе. Сказка о том, как один маленький мальчик источник солнца искал. Однажды, это случилось довольно давно, когда ваши папа и мамы были еще маленькими мальчиками и девочками, жил в одном большом городе пятиклассник Коля Алексеев, великий плут и хулиган. Жил он в большой квартире на 6-м этаже, и у него даже была своя собственная комната с видом на соседний дом. В соседнем доме жили ребята из Колиной школы, и Коля часто видел, как они вечером выходят погонять мячик в футбольной коробке. Он тоже умел играть в футбол, но почему-то в компанию его не брали. И так он и сидел на подоконнике своего окна, наблюдая, как другим там, внизу, весело. Коля сидел и ел бутерброд с вареной докторской колбасой. Да, то были времена настоящей докторской колбасы за 2.30, времена, ушедшие безвозвратно. И немного грустил, потому что не было у него друзей, даже одного маленького, как он сам, друга. Правда, в прошлом году родители подарили ему волнистого попугая. Коля сам ходил в зоомагазин выбирать клетку, но выяснилось, что волнистый Гришка время от времени линяет. И всякий раз после злополучной линьки у Коли течет из носа, как при насморке. Здоровый лысый доктор Степанов из районной поликлиники в противном белом халате на завязочках приговорил маленького Колю к аллергии на все, что летает, ползает, плавает и бегает. Короче, никаких перьев, шерсти и прочих радостей. Категорически. А Гришка? Коля с надеждой смотрел в круглые стекла докторских очков. А вашего попугая нужно отдать в добрые руки. Непременно отдать, иначе, сами понимаете, аллергия вам не шутка какая-нибудь. Коля не понял про добрые руки и переспросил. Оказалось, они означали вот что. Отдать Гришку другим хозяевам и больше не видеть его никогда. «И это все потому, что я чихаю?» Коля недоумевал. Он дал папе честное-честное слово, что не чихнет больше ни разу, даже дышать постарается реже, только чтобы Гришку не отдавать. Но папа почему-то не поверил и, улыбнувшись, похлопал Колю по плечу. А по пути домой купил ему эскимо и пообещал сводить в кино на очень хороший фильм. Колин папа был знаменитый сценарист в одном большом городе, поэтому всегда знал, какой фильм хороший, а какой нет, и всегда ходил в кино бесплатно. Коля съел эскимо, но ему все равно было грустно. На следующее утро Гришкину клетку вместе с Гришкой завернули в черную тряпку и куда-то унесли. Коля проводил друга до порога и долго еще прислушивался к стихавшим на лестничной клетке шагам, пока они не стихли окончательно. Плакать было бесполезно, от еды отказываться тоже. Коля слишком любил рогалики и шайбочки, чтобы пожертвовать ими ради образа опечаленного до предела ребенка. И вот Коля придумал плохо учиться, получать двойки и колы, хотя всегда получал исключительно пятерки и четверки. Умом его Бог не обидел. Он перестал отвечать урок, даже если знал его отлично. Он перестал читать учебники, решать задачки, учить темы на иностранном, английском языке. Он приходил домой, кидал в прихожей портфель и, захватив с полки томик Стругацких, которых очень-очень любил, шел к подоконнику, устраивался на нем и читал, читал, читал, пока солнце не скатывалось к горизонту и не наступали сумерки. Тогда он откладывал книжку и ждал появления первых звезд, которые в это время года, а была весна, висели на небосводе огромные, яркие, как волшебные фонари. Приходили с работы родители, спрашивали, как у него дела в школе, гладили его по голове и целовали в лоб, а он отвечал, что все путем. Но вот однажды Татьяна Борисовна, Колина англичанка, задержала его после уроков и спросила, почему он запускает учебу. Коля долго мялся, потом поднял на полную блондинку с теплыми карими глазами свои зеленые глаза и искренне признался, что ничего, совсем ничего ему не хочется делать, потому что нет у него того, ради кого он это что-то делал. У него нет ни друга, ни брата, ни попугая, даже маленькой рыбки нет. Он все это сказал и продолжал смотреть на Татьяну Борисовну своими грустными большими глазами, словно прося совета. Татьяне Борисовне нравился этот тихий еврейский мальчик. Нет, конечно, он не всегда был тихий, иногда он был очень даже громкий. Однажды сломал ей ключ от кабинета прямо в замке, и они с классом минут 40 не могли попасть внутрь. А однажды наелся снега с подоконника и спрятал учительский журнал за батарею в подвале. Но, несмотря на все эти хулиганства, Колю любили и ценили. Он писал замечательные, красивые стихи, и без него любой утренник был никакой не утренник, а полная ерунда. Татьяна Борисовна выслушала Колю, взяла его за руку и по-доброму так сказала, что все это ничего страшного. Но Коле и не было страшно ни капельки, ему просто было грустно. А Татьяна Борисовна не отпустила руку и еще сказала, что она в детстве тоже была одна. И никто ее к себе не звал, никто не хотел с ней дружить, потому что она много-много читала и была эрудированной. Коля точно запомнил это интересное слово «эрудированный» и долго о нем потом думал. «Так бывает», — улыбалась мягкая Татьяна Борисовна. Потом он вырастет и встретит кого-нибудь, как она встретила, и обязательно будет с ними вместе. Только нужно научиться ждать и стараться делать добро. Ну, пускай просто полезные и важные вещи, учиться, например, пока ждешь. А то придет срок, придет тот самый человек или много людей, а он, Коля, ничему так и не научится, так и не узнает ни алгебры, ни геометрии, ни английского писателя Шекспира в оригинале не прочтет. Разве тем, кого он так ждал, будет с ним интересно? «Думаю, нет», — сказала Татьяна Борисовна, — «ведь они те, кого ты ждал, шли к талантливому и трудолюбивому мальчику, к сильному мальчику, который может справиться с любой задачкой, если постарается как следует, и не будет унывать ни по какой причине. Да? А Коля разве похож сейчас на такого мальчика?» Коля стушевался перед вопросом учительницы и, краснея, пробурчал что-то в ответ, что она так и не разобрала, да и не главное это было. С этого разговора Коля перестал отмалчиваться на занятиях и даже написал четвертную контрольную по математике на четверку. Дома родители так и не узнали ни о двойках сына, ни о его вернувшихся пятерках и четверках. Они, его родители, надо сказать, вообще мало занимались Колиной учебой. Люди творческие. Мама помогала отцу, была его бессменным секретарем по работе с киностудиями и театрами, где тот слегка подхалтуривал. Они ценили в ребенке непосредственность и считали, что данное природой можно развить, но изменить нет. И к школьному образованию, как и к образованию вообще, относились довольно скептически. На практике это выражалось в том, что ни на родительские собрания они не ходили, ни дневника у сына не проверяли. Известно же и так, что их мальчик чудесно как талантлив и пишет совершенно замечательные стихи. А чего больше? Жизнь текла своим чередом. О Гришке больше не вспоминали. Коля ходил учиться. В марте его папа на 2 недели уехал в Казань в командировку, и все его очень ждали обратно. У Коли по-прежнему не было ни одного друга, но теперь он смотрел веселее и учился ждать. И вот однажды, теплым апрельским вечером, когда на улице еще не закрылись цветочные лавки и маленькие кафе обслуживали последних посетителей, Колин папа вернулся из командировки и, войдя в квартиру, достал из чемодана... «Вы когда-нибудь видели прибор для выжигания по дереву с солнечным лучом?» «Ничего особенного. Просто лупа. Просто большая такая линза в пластмассовой оправе с ручкой. Похоже на бестолковую стеклянную ракетку для лилипута». Коля никогда раньше не держал в руках вот такую вот красивую лупу, и когда ему ее протянули и сказали, что это подарок, затрясся от удовольствия. Нет, конечно, это был не друг, которого он ждал, это был всего лишь кусочек стекла, но зато какой кусочек! Будь Коля похитрее, он бы непременно пошел хвастаться эдакой диковиной в школу и уж наверняка приобрел бы друзей на время. Такие друзья обычно хотят что-то, что у вас есть, а у них нет. И пока вы это им даете, они с вами дружат. Но стоит только перестать давать, как их след и простыл. Коля даже не догадывался, что такие друзья бывают. По его мнению, друзья бывали либо настоящие, либо их не бывало вообще. Хотя, если спросить его, чем настоящий друг отличается от ненастоящего, Коля бы вряд ли сказал. Он пожал бы плечами и, смутившись, ушел от вас. Вы же не протянули ему руку и не сказали «давай дружить», а другого он не хотел. Вообще лупа в Колиной жизни случилась очень кстати. Наступала весна, дни становились длиннее, и можно было сбегать с урока в парк. А в парке купить мороженое, или зайти, сидя на скамейке, или прогуливаясь по бортику фонтана, или прыгать с клеточки на клеточку по плитке, которой были выложены дорожки. Собственно, делать больше было нечего, и парк быстро надоел. Мороженое кончалось... Серые плитки мозолили глаза, а взрослые, много чего успевшие в жизни люди, шли со своими довольными детьми мимо. Коля смотрел на них с плохо скрываемой грустью и надеждой. «Может быть, ты мой будущий друг? Может быть, ты?» Они шли мимо, не останавливаясь. Но теперь все будет по-другому. Можно взять с собой волшебную лупу, спрятать ее в карман, пока еще ты в школе, чтобы никто не отнял, и пойти после уроков в парк, ловить солнечных зайчиков и выжигать ими всякие забавные закорючки на скамейках и стволах деревьев. Коля уже в какой-то книжке читал про то, как герои выжигали свои имена на стволе старого дуба, клялись вечной дружбе, и Коле очень понравилось это место. В понедельник как раз обещали ясную теплую погоду и чистое небо, так что можно было, не опасаясь дождя, идти в парк. Начиналось приключение, и Коля даже плохо спал накануне. Все ворочался, все ему казалось, что уже пора вставать, и что солнце стоит высоко-высоко. Утро прошло, он и не помнил как. Что-то съел, потом класс, чего-то там писали, решали, кому-то, может, даже ему самому, поставили четверку за то, что этот кто-то не знал, где течет Амазонка. Ели в столовой, немного подрались с Васькой из-за линейки. В общем, ничего особенного. Только штанину Васька ботинком испачкал, зараза. Однако заветное стекло лежало в кармане и ждало своего часа. Коля пришел в парк часа в три. Скамейки все еще почти пустовали. Народ подтянется сюда ближе к вечеру, когда все папы и мамы вернутся с работы. А пока одни, как и он, школьники. Коля осмотрелся, выбрал скамейку, ту, что поглубже, в зарослях ольхи, и стал устраиваться на ней поудобнее. Ведь всем известно, выжигание солнцем по дереву — дело кропотливое и долгое, с бухты-барахты начинать нельзя. Коля и садился, и ложился, и на корточках скукоживался, никак не мог выбрать позу. Все ему было неудобно. Где-то мяло, нога затекала или рука. Солнце в лупу не ловилось. Он даже чертыхнулся пару раз. Да-да, Коля отнюдь был нечист на язык. Матом, правда, никогда не ругался, но знать знал. Да как любой мальчишка в возрасте 9-10 лет. И вот только он чертыхнулся, как в ту же секунду услышал над собой тоненький девический голосок. «Нет, так у тебя ничего не выйдет. Ты источник солнца не там ищешь». Коля вздрогнул, посмотрел вверх и увидел над собой маленькое детское личико. Большие голубые глаза смотрели серьезно, а пушистые косички забавно торчали в разные стороны, туго-натуго перетянутые алой капроновой лентой. Красивым личико назвать не получилось никак. А Коля в первый миг постарался. Он не чужд был романтики иногда. Но девочка-красавицей все-таки не была и, по-видимому, об этом знала, и, надо сказать, мало переживала по этому поводу. «Тебе нужно вылезти из кустов, тут тень, света совсем нет, тут даже холодно, а ты собираешься выжигать». «Если бы у меня была лупа», — добавила она, явно завидуя Коле, — «я бы пошла на центральную аллею. Там так здорово!» Эта незнакомая девочка озадачила Колю. Сидел, никому не мешал, и вдруг на тебе. «Да кто она такая? Кто такая?» «Ты кто?» Коля поднялся с корточек и отряхивал синие форменные брюки от налипшего песка. «Я Катя». Серьезное выражение ее лица сменилось замечательной улыбкой. На пухлых щеках проступили очаровательные ямочки. «Давай дружить. Тебя как зовут, мальчик?» Коля напрягся, потому что... Нет, не потому что она была Катей. Не потому что нашла его там, где он думал, его никто не найдет. Не потому даже, что она протянула ему руку. «Потому что она сказала дружить?» И улыбнулась. «Я же еще так мало чему научился», — подумал Коля. «Я же еще совсем не интересна никому. Я еще недостаточно ждал, наверное. Так почему же она пришла дружить со мной?» Коля прищурился, яркий свет мешал. и руки не подал. Девочка стояла, улыбалась и руки не отнимала. Спокойно так, точно и знала, что этот маленький рыжий мальчик отзовется не сразу. «Так как же тебя зовут?» «Коля». Руки все-таки не протягивал. «Слушай, я вообще-то в пятом классе уже учусь». Неожиданная гордость от того, что он учится уже в пятом классе, возвысила Колю в собственных глазах невероятно. Он уткнул руки в боки и попытался принять вид крайней независимости. Только зачем ему это надо было, Коля и сам бы не сказал самому себе наедине. «А я в первом». Веселый ветер трепал ее золотые волосы и закручивал ласковые завитки на лбу и возле ушей, похожих на морские раковины. «Ты умеешь выжигать картинки, да?» «Я...» Не хотел он так вот вдруг говорить, признаваться, что никаких, собственно, картинок в жизни своей еще и не выжигал, что лупу, в принципе, в руках по-серьезному держит впервые, да и держать ее не умеет. Какие уж там картинки! «Я лучше всех в классе выжигаю, в школе, в мире!» — хотелось ему крикнуть, но не крикнул. «А ты не мешай мне. Ты мне свет загородишь совсем, отойди». Девочка опустила глаза, неловко спрятала руку в карман курточки и, немного помедлив, шепнула «извини». Через секунду ее уже не было рядом, только ветки ольхи кряхтели, убежавшие вслед. Коля стоял, сутулившись, покручивал лупу между пальцами и о чем-то неясном думал. То ли стыдно ему вдруг стало, то ли еще чего-то случилось. Небо посерело. Видно, обыкновенное в любое время дня облако набежало на солнечный диск и упрятало его подальше. Коля разозлился даже. Куда она могла уйти? Он выбрался из кустов на дорогу и огляделся. Молодые мамы везли в колясках спящих и не очень детей, молодые папы возвращались с работы, а всякие другие люди в парке просто ходили туда-сюда и что-то значили. Именно значили. Коле по какой-то причине приглянулось слово, и он его запомнил. Решил употреблять почаще, когда случай представится. Девочки с пушистыми косичками нигде не было видно. «Обиделась», — решил Коля и понял, что это действительно у него стыд внутри, а не еще что-то. «Ну и что, что она в первом, а я в пятом? И, может, не так уж мало я и выучил». Он спрятал лупу в карман, поправил за плечом портфель и зашагал домой, расстроенный всем случившимся. Но и от чего-то довольным. Совсем чуть-чуть, ровно на тихую улыбку, которая говорила: «Что-то будет хорошее наверняка». Потому что как в таком вот дне может быть плохое? Коля пришел домой, положил портфель в прихожей, тихонечко съел на кухне свой обед и рано лег спать, никому ничего не рассказав о сегодняшней встрече. Он спал долго и крепко. И снилось ему, что сквозь голубую воду какой-то реки светит самое замечательное в мире солнце, а он сам лежит где-то на дне и смотрит на него и не слепнет, потому что источник этого солнца вечен, и он нашел его. Большим городом правила весна. В школах отменили форму, выдали гуманитарную помощь в виде консервированной колбасы и вишневой жвачки в пластинках. и, оторвав ко всем чертям зимнюю шпаклевку, растворили на улицу окна. Грязный снег обреченно лежал на жестяных подоконниках, его либо ели, либо мочили в нем тряпку, чтобы стереть с доски очередную классную работу, либо подкладывали под наивную попу учителя. На последних этажах домов текли потолки, потому что текли крыши. Потому что текли по земле ручьи, журчали, а вместе с ними текли слезы радости и печали у тех, кто влюблялся или начинал дружить. Все это называлось весна. И вся эта весна неслась, приближая четверть к концу, к каникулам, к дню дурака, любимому школьному празднику. А Коля Алексеев вдруг почему-то перестал долгими вечерами сидеть у окна и смотреть на гоняющих мяч мальчишек. Он почему-то перестал каждый вечер просить Бога, чтобы тот послал ему друга. И только тихо улыбался перед сном, зарываясь носом в подушку. Он перестал донимать родителей просьбой научить его выжигать забавные картинки по дереву. Он как-то очень изменился, этот Коля Алексеев. На 8 марта добрая Татьяна Борисовна получила от него в подарок букет мимозы, настоящий, желтый, с шариками. А мама утром нашла под подушкой красивую шариковую же ручку. Никто не спрашивал Колю, где он пропадал теперь после уроков и кто съедал его бутерброды с гуманитарной колбасой. И о том, кто подарил ему на 23 февраля маленький зеленый кактус с накладными глазками-бусинками. Кактус просто поселился на подоконнике в его комнате и стал жить своей растительной жизнью, практически не требуя полива. Вообще никто не спрашивал Колю, почему он такой счастливый последнее время. Просто все понимали или догадывались обо всем. Секрет-то Колин, в принципе, и не был таким уж неразрешимым секретом. Если прийти к Колиной школе минут за 15 до звонка и подождать неузнанным, пока он вместе с другими ребятами вырвется из дверей здания наружу, а потом пройти за ним, стараясь не попадать в ногу, то, вполне вероятно, можно было попасть вместе с ним в парк, тот самый парк, где он прятался в кустах ольшаника, ловя в лупу солнечный лучик, и обнаружить, что в аллеях этого парка, в аллеях этого замечательного парка его ждали. Люди, которые кого-нибудь где-нибудь ждут, непременно очень смешные. Не замечали? Никогда? Никогда, никогда. Они страшно стесняются стоять у фонаря, ворот, перехода, перекрестка. В общем, везде, где другие не стоят, а ходят. Вот они стесняются и делают изо всех сил вид, что стоят тут временно, ну, что скоро уйдут. И будут очень-очень счастливыми, потому что уйдут не как все мимо, а прямо даже вдвоем или втроем с кем-нибудь. Во как! Короче, ждущие люди на каждом свидании выигрывают молчаливый бой с незнакомыми, мимо идущими, доказывая им, что связь человека с человеком еще и всегда возможна. Колю ждали каждый солнечный день после уроков. Катя приходила всегда вовремя, то есть всегда раньше Коли. И он никогда не мог угадать, с какой стороны она входила в парк. Она приходила нарядной и приносила с собой кусочек праздника, как порой приносят кусочек пирога хорошему знакомому. Поначалу Коля стеснялся этой необыкновенной девочки. Ему было как-то крайне странно, что он идет с ней гулять, и они часами болтают о всякой всячине, не замечая, как кончается день и наступает вечер, как садится солнце, которого они так ждали, и которое было оправданием их частых майских встреч. Коля и сам себе не смог бы, наверное, ответить, почему его спутница была необыкновенной. Внешне вроде любой школьной девочки, даже куда симпатичнее учились вместе с ним, но помимо внешности, косичек, простого красного бантика и вязаной кофточки на перламутровых пуговицах, было помимо этого в ней какое-то очень человеческое и теплое приятство. Точно, идя рядом с ней, ты чувствовал, как все тобою сказанное не напрасно, как ты сам не зря, когда ты с ней. Не выразить словами. Коля терялся, когда пробовал проговорить себе все это. Катя никогда не хулиганила, не капризничала, не обижала. Она просто шла рядом и отыскивала для него солнечные лужицы на свежем, только что проклюнувшемся газоне. Карта солнечных мест постоянно менялась, день ото дня. И поэтому, придя в парк в понедельник, во вторник они уже возвращались в совсем другое место. Парк, как в сказке, менял направление своих дорожек, подставляя то один, то другой бок солнцу. Поначалу они приходили выжигать фигурки на дереве. Но чем больше они выжигали, тем меньше им нравилось выжигать. Да, первую неделю-две дело спорилось, но потом интереснее стало просто ходить вдвоем и говорить. Катя рассказывала здорово. Коля слушал ее. Гораздо больше любил слушать, чем перебивать. И она не обижалась, даже наоборот. Только однажды спросила, почему он молчит. Коля тогда пожал плечами и улыбнулся. Больше она не спрашивала. Тогда, в один из вечеров, когда они сидели на скамейке парка и ели Колины бутерброды, Катя рассказала, что ее папа много пьет. Коля сначала не понял, но, доживав докторскую, вспомнил, как в прошлом году попробовал лизнуть водки из папиной рюмки, а отец заметил и строго сказал, что не хочет растить запойного сына. Тут все встало на свои места. Коля посочувствовал. Но Катя сказала, что не за сочувствием об этом ему говорит, а за тем, чтобы он не обижался, что никогда не попадет к ней в гости. Так и сказала: «Никогда не попадешь ко мне в гости». Коля, честно говоря, и не рассчитывал, но вдруг, когда она об этом сказала, очень захотел узнать, как и где она живет. И на следующий день, еще несколько дней спустя, они встречались какими-то неловкими друг с другом. Точно один другого обидел. А спроси чем, страшно удивились бы и не разъяснили. Прошел май, начинался июнь. Лупа для выжигания лежала на дне ящика Колиного письменного стола. А Катя в один вечер пришла совсем грустной. «На следующей неделе во вторник мы уезжаем». Коля болтал ногами и наблюдал, как в разные стороны разлетались потревоженные тени. «А когда вернетесь?» — спросил он, даже не поворачивая головы. «Я не знаю. Наверное, никогда». Катя обхватила себя руками и стала смотреть куда-то вправо, туда, где гуляли молодые мамы с огромными и красивыми детскими колясками. Было слышно, как они смеются. «А почему?» Коля перестал раскачиваться и сидел теперь смирно. Катино лицо от него было скрыто. «Мы поедем к папе домой». Она вздохнула и села в профиль. «Там у него работа. И я там смогу учиться в школе». Коля не знал, что здесь она в школу не ходила. По его представлениям, все дети его возраста в любом уголке земного шара ходили в школу, ненавидели учителей и теряли библиотечные учебники почем зря. «А где ты живешь?» Катя повернулась к нему. «В Ташкенте. Такой большой-большой город. Там очень тепло. Весь год тепло. А зимой? И зимой. А-а-а. Мы поедем на поезде. А твой Ташкент далеко от Москвы? Думаю, да. Но я не знаю. Она сморщила лоб и посмотрела куда-то в небо. Понимаешь, я всегда возвращалась туда. Я никогда отсюда не уезжала. В смысле так, чтобы скучать, да? Ну да, в этом смысле. Я буду писать тебе. Коля вдруг вспомнил, как иногда это обещали друг другу люди в кино. Обязательно. 2 раза в неделю. Катя улыбнулась и едва заметно покачала головой. «Ты не веришь мне, что ли?» «Ну, чтобы 2 раза!» «Ты просто смеешься, вот и все». Коля сделал вид, что обиделся, а сам краем глаза продолжал следить за девочкой. Катя подтянула бант на косичке. «Я однажды писала бабушке, когда она была еще живая. Я писала ей про все, как живу, учусь, с кем дружу. Но она не отвечала мне. А потом я узнала, что каждая почта приклеивает свои марки, и без этих особенных марок письма никогда не доходят». Катя внимательно посмотрела на Колю. Вдруг нужных марок не найдется. «Глупая какая!» Теперь уже Коля покачал головой. «Я приду, спрошу и приклею, какие нужно, и все!» «Ну, тогда, ладно». Они помолчали, о чем-то думая каждый. «Знаешь...» — он спрыгнул со скамейки, на которой до того сидели с ногами. «Я, когда вырасту, напишу о тебе книгу. Да-да!» «А зачем? Я же ничего такого не сделала и, возможно, никогда не сделаю». «А я все равно напишу. Вот честное слово. Я даю тебе честное слово». «Я буду рада. Правда». Катя тоже спрыгнула, помедлила несколько секунд возле скамейки и зашагала по направлению к убегающему за склон солнечному лучу. «Он уходит. Поторопись!» — крикнула она оставшемуся позади Коле. Коля оглянулся назад. Точно там и правда был кто-то ему знакомый. Но нет. Лишь те же самые молодые женщины катали детей в колясках и переговаривались о чем-то. Высоко над головой 2 маленькие белые бабочки, играя, догоняли и снова теряли друг друга.